Издательство АСТ. Красная книга мира. Черные и белые страницы. Читает Александр Иванов. Введение. На протяжении всей своей истории люди упорно стремятся к прогрессу. Человечество растет в численности, осваивает окружающую среду, развивает науку и технику, совершенствует орудия и технологии, заселяет всю пригодную для жизни сушу, выходит в океан и в открытый космос. Однако существование всех благ цивилизации возможно лишь на основе постоянного использования природных ресурсов, как неодушевленных, вроде воды и полезных ископаемых, так и живых, в первую очередь растений и животных. Приручив отдельные виды, сделав их основным объектом внимания и заботы, человек вынужден постоянно взаимодействовать и с остальными, на этот раз чаще в рамках борьбы с вредителями или потребления необходимого ему ресурса. В результате природа часто несет потери, в том числе невосполнимые. И что не менее важно, в результате утраты диких животных потери несем и мы, люди. Беднеют наши хозяйства и экономика, культура и национальные традиции. К середине XX века проблема вымирания видов достигла таких размеров, что уже стало невозможно ее не замечать. Время безоглядного покорения сменилось эпохой охраны и сбережения того, что еще можно сберечь. Для международной координации усилий в этом направлении в 1948 году был создан Международный союз охраны природы и природных ресурсов — МСОП. Эта влиятельная некоммерческая организация занимается проблемами сохранения биологического разнообразия нашей планеты. Членами МСОП являются более 1400 научных и общественных организаций из более чем 170 стран мира, в том числе и из Российской Федерации. С 1963 года МСОП ведет международный список видов животных и растений, находящихся под угрозой, известный как Международная Красная Книга или Красные Списки МСОП. Список постоянно обновляется и дополняется новыми видами. В нем различаются следующие степени угроз, представленные в таблице. За последний век МСОП и другие природоохранные организации, в том числе в тесном взаимодействии с правительствами отдельных стран, провели колоссальную работу. Некоторые виды были спасены с самой грани исчезновения, а темпы вымирания других были приостановлены. Однако многие угрозы, стоящие перед дикой природой, не исчезли. Более того, с течением времени утрата среды обитания, беспокойство со стороны человека, изменение климата и расселение чужеродных видов угрожают редким животным все больше и больше. Это значит, что у всех специалистов, занятых в области охраны дикой природы, впереди еще много важных дел. От успеха их выполнения напрямую зависит облик планеты, на которой мы живем сейчас и на которой будут жить наши потомки. В книге рассказывается о полном вымирании отдельных видов и подвидов и, напротив, о случаях спасения исчезающих животных силами неравнодушных людей и организаций.